На этот раз он говорил по телефону целых 10 минут, а когда окончил, Мэри уже загримировала меня, и я готов был в путь. «О, вы чудовищно выглядите», — сказал Хардинджер. «Я бы вас на улице не узнал. Дело находится в сейфе в моем отделе. Поедемте туда?» Я пошел к выходу. Хардинджер глянул на мои ободранные кровоточащие пальцы, порезанные полотном ножовки, и сказал раздраженно: «Почему вы не хотите перевязать руки? Желаете получить заражение крови? А вы когда-нибудь пробовали стрелять из пистолета перебинтованными пальцами?» — угрюмо спросил я. «Послушайте, ну тогда хоть перчатки наденьте. Ведь это же смешно. Тоже плохо. В перчатках не нажмешь курок. А резиновые перчатки подойдут?» — предложил он. «Вот это другое дело», — согласился я. «Они скроют порезы». Я уставился на него как-то бездумно и, тяжело опустившись на кровать, тихо произнес, просидев в молчании несколько секунд: «Резиновые перчатки? Скрыть порезы? А почему тогда не надеть эластичные чулки? Почему бы нет?» Я глянул на Хардинджера. Тот смотрел на Вилли и, наверное, думал о том, что они слишком рано отпустили доктора. Тут меня выручила Мэри. Она коснулась моей руки, и я повернулся к ней. Ее лицо было задумчиво, зеленые глаза широко раскрыты, а лицо выражало догадку. «Мортон», — прошептала она, — «поле вокруг него. Дрог, поросшее дрогом поле. У нее были эластичные чулки Пьер». «Ради бога, о чем вы там?» — глухо начал Хардинджер. «Инспектор Вилли», — перебил я, — «сколько времени вам нужно на получение ордера на арест? Убийство, соучастие — все равно нисколько», — мрачно ответил тот, поглаживая внутренний карман на груди. «У меня есть 3 подписанных ордера, уже готовых. Вы сами говорили, что бывает время, когда некогда заниматься формальностями. Вы утверждаете убийство, да? Соучастие?» «А какую фамилию вы собираетесь вписать?» — спросил Хардинджер, все еще сомневаясь и колеблясь, не послать ли за доктором. «Доктора Роджера Хартнелла», — произнес я. Глава 9. «Послушайте, о чем вы говорите?» — уставился на нас доктор Роджер Хартнелл, еще молодой, но мгновенно постаревший лицом, напряженно повернувшись к своей жене, стоявшей рядом с ним, а затем снова обернувшись к нам. «Соучастие в убийстве? Послушайте, о чем вы говорите?» «Надеемся, вы достаточно хорошо знаете, о чем идет речь», — спокойно произнес Вилли. Это был округ инспектора, поэтому он предъявлял обвинение и выполнял формальности ареста. Вилли продолжал: «Должен предупредить вас, что весь теперешний разговор обернется против вас в суде. Лучше бы вам сделать полное признание. Впрочем, арестованные могут воспользоваться своими правами. Можете сначала проконсультироваться с юристом, а потом уже говорить. Черт из два он воспользуется. Он заговорит, прежде чем покинет этот дом. И Хардинджер, и Вилли, и я знали об этом. Может ли кто объяснить мне всю эту чепуху?» — холодно спросила миссис Хартнелл. Несколько театральные изображения непонимания, но сжатые вместе пальцы рук ее явно дрожали. На ней все еще были эластичные чулки. Охотно ответил Вилли. «Вчера, доктор Хартнелл, вы заявили мистеру Кевиллу...» «Кевилл?» Хартнелл напряженно в меня всмотрелся. «Это не Кевилл. Мне не понравилось мое прежнее лицо», — сказал я. «Вы что, осуждаете меня?» «Говорит инспектор Вилли Хартнелл. Слушайте его». «Следующее», — продолжил Вилли, — «ночью вы поехали встретиться с мистером Таниэлем. Тщательное расследование обнаружила несколько человек, которые могли бы вас заметить, если бы вы ехали в ту сторону. Но ни один из них вас не видел. Это первое». Должен сказать, что Вилли неплохо повернул ситуацию. хотя все это и было придумано, но расследование действительно производилось, но ни одного подтверждающего слова Хартнелла свидетеля, как и следовало ожидать, не обнаружилось. «Второе», — продолжал Вилли, — «вчера вечером под передним крылом вашего мотороллера обнаружена грязь, оказавшаяся идентичной с красной глиной, находящейся исключительно в окрестностях Мортона. Мы подозреваем, что вы ездили туда. Сейчас ваш мотороллер направлен в полицейские лаборатории для проверки. Следующее — мой мотороллер». Хартнелл выглядел так, словно на него свалился мост. «Мортон, клянусь, третье этой же ночью, но позже вы с женой подъехали близко к дому Чессингема. Вы почти выдали себя мистеру Кевиллу, когда утверждали, что видевший вас на мотороллере полицейский может подтвердить ваши слова о поездке в Альфингем, но с запозданием сообразили, что если он видел вас, то видел и вашу жену на заднем сиденье. Мы обнаружили следы колес вашего мотороллера в кустах в 20 ярдах от брошенного Бетфорда. Неосторожно, доктор, очень неосторожно. Должен заметить, это все вы не сможете опровергнуть». Опровергнуть он не мог. «Мы обнаружили следы менее 20 минут назад. 4-е и 5-е. Молоток, которым оглушили овчарку, кусачки, которыми перекусили проволоку, все это найдено вчера вечером у вас в сарае, тоже мистером Кевиллом.